На узкой улице царили привычные уже грязища и разруха. С неба сыпался густой мокрый снег, а ветер дул резкий и пронизывающий. Однако Винсент, несмотря на унылые виды, пребывал в самом приподнятом настроении. К полудню, конечно, усталость нагонит, но это ерунда. Полчаса сна, пара ампул из доковой аптечки, и до вечера снова бодро свеж. А вечером видно будет. Главное, чтобы сейчас все прошло четко. По сути, срывы маловероятны. С Ушлым подробности оговорены еще вчера. Люди его готовы. Кроме того, Бонзо выделил одного из наиболее толковых и проверенных, который поможет впарить приманку быкам бивня. А когда те наживку заглотят, и главарь их ломанется к заказчикам, начнется самое интересное. То, за что Винс особенно любил свою работу. По сути, все последующее просто дело техники. Прийти на сигнал, поданный приманкой, вломиться на точку конкурентов, освободить подсадную утку, взять старших конкурентной группы. Ну и по возможности устранить всех остальных, чтобы не путались под ногами и не мешали работать. Жаль, конечно, что о них ничего не известно. Кто вообще такие? Секторальные бойцы, секторальные рейдеры или группа враждебной корпорации? Когда не знаешь, против кого выходишь, риск возрастает. Но на стороне Винса и его людей внезапность. А еще прикрытие в количестве скольких-то рыл, выделенное Ушлым. Ну и в случае совсем уж полной жопы, штурмовики, которые прилетят по сигналу и сделают все, чтобы вечеринка не вышла унылой. Перешагивая через лужи, Винс с удовлетворением признал, что связисты выделили ему в прикрытие очень толковых ребят. За полчаса дороги рейдер заметил хвост только однажды. Да и то потому, что парень, видать, оступился в жидкой грязи и чуть высунулся из-за угла. Квартал сменялся кварталом. На улицах стало совсем пусто. Пелена метели сделалась еще плотнее, видимость сократилась до 20 метров, не больше. Снег падал на черную землю, но сразу же таял, превращаясь в хлюпающую под ногами кашу. Сворачивая в очередную подворотню, Винсент подумал о том, что место здесь совсем глухое. И в хорошую-то погоду мало кого встретишь. А уж такую... «Хой!» Негромкий окрик за спиной раздался синхронно со щелчком пальцами. «Ты убит, Винс? То ли стареешь, то ли совсем на расслабоне?» «Хой!» Разворачиваясь, откликнулся рейдер и возразил. «Это ты, Ирвин, убит. Обернись. Только медленно». Винс подождал, пока товарищ, обряженный в просторную куртку, потасканные штаны и вязаную пидорку, развернется. После чего жестом отдал приказ обозначиться. За горой кирпича метрах 15 мигнул сквозь мельтешение белых хлопьев огонек ЛЦУ. «Узнаю старого кореша», — хмыкнул Ирвин и сказал через плечо в сторону расписанного похабщиной просевшего здания. «Мужики, выходите!» Из полуобвалившегося дверного проема шагнули на улицу двое крепких, неприметно одетых ребят. Кэмпа Винсент знал уже давно, а вот совсем еще зеленого парня с ним видел впервые. «Рекс Додсон!» Сразу же представился новичок, которому на вид было лет 19-20. «Первый рейд!» Винсент пожал протянутые руки и обратился к Ирвину. «Как батя-то?» — спросил он. Друг раздраженно дернул плечами. «Бухает! Третью печень пересаживает!» «Сколько?» — уточнил собеседник. «5 тонн и 2 на поддержку». «Ясно». Отец у Ирвина пил давно и крепко. С той поры сын не вылезал из рейдов. А когда вылезал, возвращаясь на неделю-другую, то неизменно за день до нового задания выписывал бате в харю, после чего снова сваливал. Но деньги на операции таки выделял. «Ну чё?» — нарочито бодро заговорил Ирвин. «Забросили одного и наспех. Мы когти рвём на помощь, а у него тут рожа неприлично лоснится. Поди и группу сколотить успел. Если б не отвлекали по всякой фигне, уже сколотил бы», — хмыкнул Винс. «Ага», — послышался из-за широких мужских спин женский голос. «И рожа бы лоснилась ещё сильнее». Растолкав напарников, вперед выступила миниатюрная фигуристая девица потасканного кабацкого вида в леопардовой меховой курточке, которая заканчивалась прямо под грудью, в неприлично короткой красной юбке из искусственной лакированной кожи и с черными сальными волосами, остриженными под каре. Из-под курточки торчал жиденький вытянутый свитер. Все не свежее, давно не стиранное. Еще на девице были плотные черные колготки и красные полусапожки на почти 10-сантиметровой платформе. «Че вылупился? Не признал?» Развязно спросила пигалица и сплюнула под ноги. «Они тебя по кругу, что ли, пускали?» Восхитился Винсент, глядя на вульгарный макияж шлюхи. Ярко-красные губы, коричневые тени и плохо замазанный тональником бланш под левым глазом. «Ревнуешь никак?» Она едва заметно принюхалась и заметила. «Ты же вроде тоже не скучал». «Вожделею небесное», — Винс хмыкнул. «Как альфактометры вживила, ничего от тебя не скроешь. У кого прикид отжала?» «Для тебя не небесная, а кара», — отозвалась шлюха и сказала голосом, где больше не было прежней развязности. «Мля, я эти шмотки сама выбирала. Знал бы ты, сколько потребовалось времени, чтобы под легенду их изгваздать». «А синяк?» — спросил Винсент. «А!» Махнула она рукой с неровными ногтями, покрытыми ярко-красным облупившимся лаком. «Херня! На тренировке затупила! Кстати, пришелся!» «Так вот, значит, кто у нас приманка», — хмыкнул собеседник. «Ага! К слову, хорошо, что ты тот файл добыл», — улыбнулась рейдерша. «У конкурентов твоих, оказывается, и запись ДНК есть. Пришлось спецам меня дорабатывать. Теперь, если решат из вены или из пальца кровь на анализ взять, смогу подсунуть правильно. Вот тебя-то че как?» «Все путем. Самых толковых из местных припряг, часть полезной инфы добыл. Связи с наиболее полезными укрепил». Вин вспомнил Сумин и усмехнулся. «Думаю, к вечеру цель отыщут. А пока конкурентов примочить надо, чтоб не гоношились. Или МДЗу решили впихнуть?» «Не». Кара дернула подбородком. «Толковую дезу подготовить не успевали, а совсем сырятину не знамо кому втюхивать глупо. Так что все по твоему плану, мон-женераль. Ну, веди, что ли». Винсент с сомнением посмотрел на собеседницу и спросил. «А ты себе в таком наряде ничего не отморозишь? Может, хоть куртку длинную накинешь?» «Забей, Винс», — хмыкнул Кэмп. «Она знойная красотка». «Но уж после того, как контроллер терморегуляции имплантировала, вообще не зябнет». Кара хмыкнула. «Только учти, энергии эта штука требует до хрена, так что скоро захочу жрать. И лучше вам успеть прибежать ко мне на выручку с батончиками энергопайка, а то... Трупы с выеденной печенью не особо эстетичны. Проблюетесь еще ненароком». Мужики переглянулись, заржали. Винсент же хмыкнул и сказал. «Все, посмеялись и будет. Пошли. Сейчас дойдем, дам проводников». «Ну а ты, людоедка хренова?» Он повернулся к рейдерше. «Своего получишь чуть попозже. Что к чему он знает. Дологовая бивня тебя подстрахует дальше сама. Но мы будем рядом. Напарнику доверять можно?» Уточнила будущая приманка. «В разумной мере. Лады, веди». Ее спутники поправили на плечах кто лямки рюкзака, кто широкий ремень тяжелой спортивной сумки, и вся команда двинулась вперед. Метель начала стихать. Это хорошо, а то Винсу на Кару смотреть было страшно. Идет, считай, что голая. Небесная, конечно, уже не совсем человек, но все-таки. Погодка промозглая. Ему и в теплой-то куртке слегка зябко, а тут вообще задница едва прикрыта. Когда четверо рейдеров вышли из проулка на старую авеню, от ржавого фонарного столба отлепился Винсов проводник. Пацан на заработанных деньгах поднялся, купил шапку по размеру, чтобы на глаза не сползало, автомобильные перчатки без пальцев и новые ботинки. «О, а вот еще три, не мистера!» Пацаненок с ленцой убрал за пазуху здоровенный пистолет, давая вновь прибывшим оценить оружие во всей красе и, лишь насладившись эффектом, коротко свистнул. Из-за соседних развалин показались еще двое мальцов разной степени нищебродства. Грязные, одетые в потасканные шмотки не по размеру, но при этом вальяжные, как и положено, настоящей шпане. «Нет». Ирвин присел на корточки, чтобы быть рост в рот с главарем. «Он-то, может, и не мистер, а вот мы точно мистеры. И с собой у вас всего одна леди?» Пацаненок похабно ухмыльнулся, глядя на подошедшую Кару. «Не леди, а лядя». Кара облизнула ярко накрашенное губище, а потом словно ухватилась за воображаемый шест и прокрутилась, демонстрируя себя. «Оке», — сглотнул мальчишка и сказал слегка охрипшим голосом. «Лядя так лядя. Но ты-то, если твои мистеры вдруг зажлобят, меня найди. Подскажу хорошее место». «И насколько хорошее?» Кара подняла ярко подведенную бровь. «Так себе или вау?» Пацан наметанным глазом оценил собеседницу, после чего сказал. «Танец 5, 15 у шеста. Приват, как с клиентом договоришься, но половина хозяину. Все, что он кидает, тебе». Она хмыкнула. «Ушлый шкет. И под кем хозяин?» «Под патлатом». Пацан чуть стушевался и поспешно добавил. Но он нормальный, не бойся». «Ну, раз ты говоришь, что нормальный, ничего не боюсь», — низким грудным голосом сказала Кара. Пацаненок зарделся, отвел глаза. Посыпался. «Еще бы, девка сочная, даже почти ему в рост, если копыта свои снимет». «Так». Хоть Винса и забавляла ситуация, но время было дорого. «Хорош трепаться. Все помнят, куда кого отвезти надо. Кэмп, тебе отдаю вот этого молчаливого». Мальчишка-метис шмыгнул носом. «Ирвин и Рекс, ваш этот с херней на шапке». Рейдер кивнул на самого мелкого пацана, у которого на головном уборе красовался здоровенный, выленивший и размахрившийся лейбл с изображением хрен пойми чего. «Если не доведут за полчаса, оборвите уши и звоните мне. Ну а самого болтливого, который вашу лядю склеить пытается, я при себе оставлю. Больно деловой. Заодно хоть по пути научу, как пистолет носить, а то смотреть смешно». Представители секторальной шпаны растерянно переглянулись и сразу как-то растратили напускную важность бывалых, тертых жизнью хулиганов. Стали просто мальчишками. Глаза круглые, взгляд внимательный и восхищенный. Теперь куда угодно доведут. А тут еще и лядя. Стоит, губу покусывает, стервозина. Будет у парней, что вспомнить перед сном.